Когда иду я под Московьем, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Вдали рассветная полоска осенним пламенем горит, моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит. Россия, Россия, родные вольные края, Россия, Россия, Россия, родина моя, Россия, Россия, Россия, родина моя. Когда порой плыву по Волге и чайка вьется за кормой, гляжу, гляжу на берег долго, не расстается он со мной. Машу приветливо рукою, а берег рядышком идет, и кто-то поздно над рекою раздольным голосом поет. Россия, Россия, Россия, родные вольные края, Россия, Россия, Россия, родина моя, Россия, Россия, Россия, родина моя. Когда меня московский поезд уносит в дальние места, хлеба мне кланяются в пояс, мигает ранняя звезда. На голос родины я вышел, как ты, Россия, хороша. Смотрю вокруг и сердцем слышу, поет, поет моя душа. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, Россия.